Часть шестая. Его знобило, и тогда, когда он лег в постель, он долго не мог уснуть. На дворе уже чернела ночь, голова болела, но мальчик молчал, и никто не знал, что он заболел. Забыли, да и как тут было не забыть? Дед совсем сбился с толку, места себе не находил. То выйдет, то зайдет, то присядет, пригорюнившись, и тяжко вздыхая, то снова встанет и куда-то уйдет. Бабка злобно ворчала на старика и тоже шастала взад и вперед, во двор выходила, возвращалась. На дворе раздавались какие-то неясные, отрывистые голоса. Чьи-то торопливые шаги, чья-то ругань. Кажется, опять ругался Раскул, кто-то плакал, схлипывая. Мальчик тихо лежал и все больше уставал от всех этих голосов и шагов, от всего того, что происходило в доме и во дворе. Он закрывал глаза и, скрашивая одиночество свое, свою забытость, вспоминал то, что случилось сегодня, то, что хотелось ему видеть. Он стоял на берегу большой реки, вода текла так быстро, невозможно было долго смотреть, голова кружилась. А с другого берега глядели на него моралы. Все три морала, которых он видел под вечер, теперь снова стояли там. И все повторялось снова. С мокрой губы большого рогача упали в заводь те же капли, когда он скинул голову от воды. А рогатая мать олениха все так же пристально смотрела на мальчика добрыми, понимающими глазами. А глаза у нее были большущие, темные, влажные. Мальчик очень удивился, что рогатая мать олениха может вздыхать по-человечески, печально и горестно, как его дед. Потом они уходили через кусты, тугая. Красные ветви качались над ними, и осыпались красные листья на их ровные, упругие спины. Они поднялись на обрыв, здесь остановились. Большой морал вытянул шею и, запрокидывая рога на спину, прогремел, как труба: «Бао! Бао!». Мальчик улыбнулся про себя, вспоминая, как голос большого морала прокатился над рекой долгим эхом. После этого моралы скрылись в лесу. Но мальчику не хотелось с ними расставаться, и он стал придумывать то, что ему хотелось видеть. И снова стремительно протекала перед ним большая быстрая река. Голова кружилась от скорости течения. Он прыгнул и перелетел через реку. Плавно и мягко опустился неподалеку от моралов, которые все так же стояли на галечнике. Рогатая мать олениха подозвала его к себе. «Ты чей будешь?» Мальчик молчал. Ему стыдно было говорить, чей он. «Мы с дедом тебя очень любим, рогатая мать олениха. Мы тебя давно ждали», — промолвил он. «И я тебя знаю, и деда твоего знаю. Он хороший человек», — сказала рогатая мать олениха. Мальчик обрадовался, но не знал, как поблагодарить ее. «Хочешь, я сделаюсь рыбой и поплыву по реке в Иссык-Куль, к белому пароходу?» — вдруг сказал он. Это он умел. Но рогатая мать олениха ничего не ответила на это. Тогда мальчик стал раздеваться и, как бывало летом, поеживаясь, полез в воду, держась за ветку прибрежного тальника. Но вода оказалась не ледяной, а горячей, жаркой, душной. Он поплыл под водой с открытыми глазами, и мириады золотистых песчинок, мелких подводных камушков, закружились вокруг грядущим роем. Он стал задыхаться, и горячий поток все тащил и тащил его. «Помоги, рогатая мать олениха, помоги мне! Я тоже твой сын, рогатая мать олениха!» Громко кричал он. Рогатая мать олениха побежала следом по берегу, быстро бежала, ветер свистел в ее рогах, и сразу ему стало легче. Он был в поту. Помня, что дед в таких случаях еще теплей укутывал его, мальчик укрылся получше. В доме никого не было, фитиль в лампе уже нагорел, и потому она тускло светила. Мальчик хотел встать напиться, но со двора раздались опять какие-то резкие голоса. Кто-то на кого-то кричал, кто-то плакал, кто-то успокаивал. Слышалась возня, топот ног. Потом у самого окна, ахая и охая, протопали двое. Точно бы один тащил другого. Дверь с шумом распахнулась, и бабка, разъяренная, тяжело дыша, буквально втолкнула деда Мамуна в дом. Никогда не видел мальчик деда своего таким перепуганным. Казалось, он ничего не соображал, глаза старика растерянно блуждали. Бабка толкнула его в грудь, заставила сесть. «Сиди! Сиди, старый дурак! И не лезь, когда не просят! Первый раз, что ли, у них такое? Если хочешь, чтобы все уладилось, сиди и не суйся! Делай, что я тебе говорю, слышишь? А не то живет он нас, ты понимаешь? Живет сосвету! А куда нам со старости лет идти? Куда?» С этими словами бабка хлопнула дверью и снова торопливо умчалась. В доме опять стало тихо. Слышалось только хриплое прерывистое дыхание деда. Он сидел на приступке у плиты, стиснув голову трясущимися руками. И вдруг старик упал на колени и, вздевая руки, застонал, обращаясь неизвестно к кому. «Возьми меня, забери меня, горемычного, только дай ей дитя, сил моих нет глядеть на нее, да хоть одного единственного, пожалей нас!» Плача и шатаясь, старик встал и, хватаясь за стены, нашарил двери. Он вышел, прикрыл за собой дверь, и там, за дверью, глухо рыдал, зажимая себе рот. Мальчику стало худо, опять зазнобило. То в жар, то в холод кидало. Он хотел встать, пойти к деду, но руки и ноги не слушались, голова наливалась больно, а старик плакал за дверью, и во дворе снова бушевал пьяный раскул, отчаянно вопила тетки Бекей, умоляли, уговаривали их голоса Гульджамал и бабки. Мальчик ушел от них в свой воображаемый мир. Снова стоял он на берегу быстрой реки, а на другом берегу, на галечнике, стояли все те же моралы. И тогда взмолился мальчик: «Рогатая мать Олениха, принеси тетке Бекей люльку на рогах. Очень прошу тебе, принеси им люльку. Пусть будет у них ребенок». А сам бежал по воде к рогатой матери Оленихе. Вода не проваливалась, но и он не приближался к тому берегу, как будто топтался в беге на месте. И все время умолял, заклинал рогатую мать Олениху: «Принеси им люльку на рогах, а сделай так, чтобы не плакал наш дед, сделай так, чтобы дядя Раскул не бил тетку Бекей, сделай так, чтобы родился у них ребенок. Я всех буду любить, и дядю Раскула буду любить, только дай ему своего ребенка, принеси им люльку на рогах». Чудилось мальчику, что зазвенел вдали колоколен. Он звенел все слышней, то бежала по горам мать Олениха и несла на горах своих, подцепив за дужку детскую колыбель. Березовый бешек с колокольном. Заливался колыбельный колоколец, очень спешила рогатая мать Олениха, все ближе и ближе звенел колокольчик. Про что это? К звону колокольчика присоединился далекий гул мотора. Где-то шел грузовик. Гудение машины нарастало все сильнее, все явственней, а колокольчик оробел, теленькал с перебоями и вскоре совсем затерялся в шуме мотора. Мальчик услышал, как Прогромыхивая железом о железо, подъехала ко двору машина. Собака с лаем кинулась на задворье. На минуту колыхнулся в окне отраженный свет фар и сразу погас. И мотор заглох. Хлопнули дверцы кабины. Переговариваясь между собой, приезжие, судя по голосам, человека три, прошли мимо окна, за которым лежал мальчик. «Сейд Ахмат приехал!» — раздался вдруг обрадованный голос Гульджамал, и слышно было, как она заторопилась навстречу мужа. «А мы заждались!» «Здравствуйте!» — ответили ей незнакомые люди. «Ну как вы тут?» — спросил Сейд Ахмат. «Да ничего, живем. Что так поздно?» «И ты скажи, удачно?» «Добрался до совхоза, жду попутную машину хотя бы до Джелесая. А тут как раз, вот они к нам, за лесом», — рассказывал Сейд Ахмат. «Темно по ущелью, дорога сама знаешь». «А Раскул где, дома?» — поинтересовался один из приезжих. «Дома», — неуверенно ответила Гульджамал. «Приболел малость, да вы не беспокойтесь, переночуете у нас. Место есть, идемте». Они двинулись, но через несколько шагов приостановились. «Здравствуйте, Аксакал! Здравствуйте, Байбиче!» Приезжие здоровались с дедом Мамуном и бабкой. Стало быть, те устыдились приезжих, встретили их во дворе, как положено, встречать чужих. Может быть, и Араскул устыдится? Хотя бы уж не позорил себя и других. Мальчик немного успокоился, да и вообще ему стало чуть легче. Голову ломило меньше. Он даже подумывал, не встать ли и не пойти посмотреть на машину, какая она, на четырех колесах или на шести, новая или старая, а прицеп какой. Однажды весной нынешний к ним на кордон заезжал даже военный грузовик на высоких колесах и курносый, точно ему нос отрубили. Молодой солдат-шофер пустил мальчика посидеть в кабине. Здорово. А прибывший военный с золотистыми погонами ходил вместе с Араскулом в лес. Чего это? Никогда такого не бывало. «Вы что, шпиона ищете?» — спросил мальчик солдата. Тот усмехнулся. «Да, шпиона ищем». «А к нам еще ни один шпион не приходил», — грустно проронил мальчик. Солдат рассмеялся. «А зачем он тебе?» «Я бы гонялся за ним и поймал бы его». «Ух ты, какой прыткий! Мал еще, подрасти!» И пока военный золотыми погонами ходил с Раскулом по лесу, мальчик с шофером разговорились. «Я люблю все машины и всех шоферов», — сказал мальчик. «А это почему же?» — поинтересовался солдат. «Машины, они хорошие, сильные и быстрые, и они хорошо пахнут бензином. А шоферы? Они все молодые, и все они дети рогатой матери оленихи». «Что-что?» — не понял солдат. «Какой это рогатой матери?» «А ты разве не знаешь?» «Нет. Никогда не слышал о таком чуде». «А кто ты?» «Я из Караганды, казах. В школе шахтерской учился». «Нет. Чей ты?» «Отца матери». «А они чьи?» «Тоже отца матери. А они?» «Слушай, да так можно без конца спрашивать». «А я сын сыновей рогатой матери оленихи». «Кто это тебе сказал?» «Дедушка». «Что-то не то». Сомневаясь, покачал головой солдат. Его заинтересовал этот головастый мальчишка с оттопыренными ушами, сын сыновей рогатой матери оленихи. Солдат, однако, был несколько сконфужен, когда выяснилось, что он не только не знает, откуда его род начинается, но даже и обязательного колена семерых отцов не знает. Он знал только своего отца, деда, прадеда, а дальше... «Разве тебя не учили запоминать имена семерых предков?» — спросил мальчик. «Не учили. А зачем это? Я вот не знаю и ничего, живу нормально». «Дед говорит, что если люди не будут помнить отцов, то они испортятся». «Кто испортится? Люди?» «Да». «А почему?» «Дед говорит, что тогда никто не будет стыдиться плохих дел, потому что дети и дети детей о нем не будут помнить. И никто не будет делать хорошие дела, потому что все равно дети об этом не будут знать. «Ну и дед у тебя?» — искренне подивился солдат. «Интересный дед. Только забивает он тебе голову всякой чепухой, а ты ведь большеголовый, и уши у тебя такие, как локаторы у нас на полигоне. Не слушай ты его. К коммунизму идем, в космос летаем, а он чему учит? К нам бы на политзанятие его, мы бы его мигом образовали. Вот ты вырастешь, выучишься и езжай давай от деда. Темный, некультурный он человек». «Не, я от деда никогда не уйду», — возразил мальчик. «Он хороший». «Ну, это пока что. А потом поймешь». Сейчас, прислушиваясь к голосам, мальчик вспомнил об этой военной машине и то, как он тогда так и не сумел толком объяснить солдату, почему здешние шоферы, по крайней мере те, которых он знал, считались сыновьями рогатой матери оленихи. Мальчик говорил ему правду. В его словах не было никакой выдумки. В прошлом году, как раз в такую же осеннюю пору, или, кажется, чуть позднее, в горы за сеном приехали совхозные машины. Они приезжали не мимо кордона, а немного не доезжая до него, сворачивали по дороге в лощину Арчу и уходили наверх, туда, где летом накосили сено, чтобы затем осенью вывести в совхоз. Заслышав небывалое гудение моторов на караульной горе, мальчик бежал на развилку. Сразу столько машин. Одна за другой, целая колонна. Он насчитал их 15 штук. Погода стояла на изломе. Со дня на день мог повалить снег. И тогда прощай сено до следующего года. В этих местах, если не успеешь вовремя вывести сено, потом о нем и не думай. Не проедешь. Видимо, замешкались в совхозе с разными делами, и когда время поджало, решили одним разом всеми машинами вывести заготовленное сено, но не тут-то было. Мальчик, однако, об этом не знал, да ему-то, собственно, какое дело. Суматошный, радостный, он просто бежал навстречу каждой машине, немного пробегал на перегонки с ней, потом встречал следующую. Грузовики катились все новенькие, с красивыми кабинами, широкими стеклами. А в кабинах сидели молодые джигиты, все как на подбор, безусые. И в иных по двое парней. Напарники ехали накладывать и увязывать сено. Все они казались мальчику красивыми, бравыми, веселыми, как в кино. В общем-то, мальчик не ошибался. Так оно и было. Машины у ребят были исправные, и они быстро мчались, миновав спуск караульной горы по щебенистой твердой дороге. Настроение у них было отличное, погода неплохая. А тут еще откуда ни возьмись, какой-то ушастый и головастый сорванец выбегает навстречу каждой машине, ошалев от дикой радости. Как тут было не посмеяться и не помахать ему рукой, и не пригрозить ему шутя, чтобы он еще больше веселился и озорничал. А самый последний грузовик, так тот даже остановился. Выглянул из кабины молодой парень и в солдатской одежде бушлате, но только без погоны, без военной фуражки, а в кепке. Это был шофер. «Здравствуй! Ты чего тут, а?» Приветливо подмигнул он мальчишке. «Так просто!» Не без смущения ответил мальчик. «Ты деда Мамуна внук?» «Да». «Я так и знал. Я ведь тоже бугинец. Да тут все ребята поехали, бугинцы. За сеном катим. Теперешние бугинцы друг друга и не знают, поразбрелись. Деду привет передавай. Скажи, что видел Кулубека, сына Чадбая. Скажи, что вернулся Кулубек из армии, теперь шофером в совхозе. Ну, бывай». И на прощание он подарил мальчику какой-то военный значок, очень занятный, на орден похожий. Машина зарычала, как барс, и унеслась, догоняя своих. И так захотелось вдруг мальчику уехать. С этим приветливым, бравым парнем в бушлате, с братом-бугинцем. Но дорога уже опустела, и пришлось ему возвращаться домой. Гордо вернулся. Однако рассказал деду о встрече, а значок нацепил на грудь. В тот день под вечер ударил вдруг ветер санташский. Оттуда с хребта Поднебесного. Обрушился шквалом, листья над лесом взметнулись столбом, и, поднимаясь в небе все выше с гулом, понеслись над горами. И вмиг закрутилась такая непогода, глаз не раскроешь, и сразу снег. Белая тьма нагрянула на землю, закачались леса, река взбурлила и сыпал. Вьюжился снег. Кое-как успели загнать скотину, убрать кое-что со двора, кое-как успели дров побольше наносить в дом. А потом уже и носа из дома не показывали. Куда там? В такую раннюю да страшную метель. К чему бы это? Недоумевал и тревожился дед Мамун, растапливая печь. Он все прислушивался к свисту ветра, то и дело подходил к окну. За окном быстро сгущалась крутящаяся снежная мгла. «Да сядь ты на место!» — ворчала бабка. «Первый раз такое, что ли? К чему бы это?» — передразнивала она. «К тому, что настала зима». «Так уж и в раз, в один день?» «А почему бы и нет? Спрашивать тебя она будет. Надо ей зиме, вот она и явилась». В трубе завывала. Мальчик вначале оробел, да и замерз он, помогая деду по хозяйству. Но вскоре дрова разогрелись, тепло стало, запахло в доме смолой горячей, дымком сосновым, и мальчик успокоился, угрелся. Потом ужинали, потом легли спать. А на дворе валил, крутился снег, ветер лютовал. «В лесу, наверное, совсем страшно», — думал мальчик, прислушиваясь к звукам за окнами. Ему стало не по себе, когда вдруг стали доноситься какие-то смутные голоса, выкрики какие-то. Кто-то кого-то звал, кто-то откликался. Вначале мальчик решил, что ему показалось. Кто мог в такое время появиться на кордоне? Но и дед Мамун, и бабка насторожились. «Люди!» — сказала бабка. «Да», — неуверенно отозвался старик. А потом забеспокоился, откуда в такой час. И стал торопливо одеваться, и бабка заторопилась. Встала, лампу засветила, и мальчик, испугавшись чего-то, быстро оделся. Тем временем люди подошли к дому. Много голосов и много ног. Скрипя наметенным снегом, пришельцы загремели подошвами по веранде, забарабанили в дверь. — Аксакал, откройте! Замерзаем! — Кто вы? — Свои! Мамун открыл дверь. И вместе с клубами холода, ветра и снега в дом валились, облепленные снегом, те самые молодые шоферы, которые проезжали днем в урочище Арча за сеном. Мальчик сразу узнал их. И Кулубека в бушлате, подарившего ему военный значок. Одного они вели, поддерживая под руки, он стонал, волочил ногу. И в доме сразу поднялся переполох. «Астапрала, упаси Господи! Что с вами?» — в один голос запричитали дед Мамун и бабка. «Потом расскажем. Там идут еще наши, человек 7. Как бы с дороги не сбились. А ну, садись сюда!» Ногу подвернул. Быстро говорил Кулубек, усаживая стонущего парня на приступку у печи. «Где же они, ваши?» — заторопился дед. «Я сейчас пойду, приведу их. А ты беги», — сказал он мальчику. «Скажи Сейдахмату, чтобы он скорее с фонарем прибежал, электрическим!» Мальчик выскочил из дома и захлебнулся. До конца своей жизни он помнил эту грозную минуту. Какое-то косматое, холодное, светящееся чудовище схватило его за горло и начало трепать. Но он не дрогнул. Он вырвался из цепких лап и, защищая голову руками, бежал к дому Сейдахмата. Тут всего шагов 20-30, а ему казалось, что он бежит далеко, сквозь бурю, как батыр, на выручку своих воинов. Сердце его преисполнилось отвагой и решимостью, Он казался себе могучим и непобедимым, и пока добежал до дома Сейдахмата, успел совершить такие геройские подвиги, от которых дух захватывало. Он прыгал через пропасти с горы на гору, он разил мечом полчища врагов, он спасал горящих в огне и тонущих в реке, он гонялся на реактивном истребителе с развивающимся красным знаменем, за косматым черным чудовищем, убегающим от него по ущельям и скалам. Его реактивный истребитель пулей летел за чудовищем. Мальчик строчил в него из пулемета и кричал: «Бей, фашиста!» И везде при этом присутствовала рогатая мать Олениха. Она была горда им. Когда мальчик подбегал уже к двери Сейдахматова дома, рогатая мать Олениха сказала ему: «А теперь спаси сыновей моих, молодых шоферов». «Я спасу их, рогатая мать Олениха, клянусь тебе», сказал мальчик вслух и забарабанил в двери. «Скорее, дядя Сейдахмат, идемте спасать наших!» Он выпалил эти слова так, что у Сейдахмат и Гульджамал отпрянули в страхе. «Кого спасать? Что случилось?» Дедушка сказал, чтобы с фонарем бежать электрическим. Шоферы из совхоза заблудились. «Дурак!» — обругал его Сейдахмат. «Так бы и сказал!» И кинулся собираться. Но это нисколько не обидело мальчика. Откуда было знать Сейдахмату, какие подвиги он совершил, чтобы добраться к ним, какую клятву произнес? Не очень смутился мальчик и тогда, когда узнал, что семеро шоферов были встречены дедом Мамуном и Сейдахматом сразу же возле кордона приведены домой. Ведь могло случиться и не так. Опасность легка, когда опасность миновала. В общем, нашлись и эти люди. Сейдахмат повел их к себе. Даже Араскул пустил человек 5 на ночевку, его тоже пришлось разбудить. А все остальные набились в дом к деду Мамуну. А метель в горах не утихала. Мальчик выбегал на веранду и через минуту уже не понимал, где право, где лево, где вверх, где низ. Кружилась, ярилась метельная ночь. Снегу навалило по колени. И только теперь, когда все совхозные шоферы были найдены, когда они обогрелись, отошли от страха и холода, дед Мамун осторожно выведал, что случилось с ними. Хотя и так было ясно, что застигла их непогода в пути. Ребята рассказывали, а старик и бабка вздыхали. «Ой-ой-ой!» Дивились они случившимся и благодарили Бога, прижимая руки к груди. «А оделись вы, ребят, так легко?» — упрекала бабка, разливая им горячий чай. «Разве можно приезжать в горы в такой одежонке? Дети вы, дети! Все красуетесь на городских, хотите походить. А если бы сбились с пути, да до утра не приведи, Господи, закоченели бы, как ледышки». «Кто ж знал, что случится такое?» — отвечал ей Кулубек. «Зачем нам тепло одеваться? Если что, так машины у нас обогреваются изнутри. Сиди себе как дома, крути баранку. В самолете вон он на какой высоте летит. Эти горы сверху все равно, что холмики. За бортом мороз 40 градусов, а внутри люди в рубашках ходят». Мальчик лежал на овчине между шоферов, приткнулся возле Кулубека и во все уши слушал разговор взрослых. Никто не догадывался, что он даже рад был, что приключился вдруг такой буран, заставивший этих людей искать прибежище у них на кордоне. Втайне он очень хотел, чтобы не стихал буран много дней, по крайней мере, дня 3. Пусть они живут у них. С ними так хорошо, интересно. Дед, оказывается, всех знает. Не самих, так отцов и матерей. «Ну вот», — чуть-чуть даже горделиво говорил дед внуку, — «увидел своих братьев-бугинцев. Будешь знать теперь, какие они у тебя есть, вон какие. Ох, рослые пошли, нынешние джигиты. Дай бог вам здоровья. Помню, в 42-м году зимой привезли нас в Магнитогорск на строительство. И дед принялся рассказывать хорошо известную мальчику историю, как выстроили их трудармейцев, привезенных с разных концов страны, в длиннющий строй по ранжеру, и оказались, что киргизы почти все в самом конце малорослые. Устроили им перекличку, а потом перекур. Подходит к ним какой-то верзила рыжий и здоровенный, и громко так это: «Откуда такие маньчжуры?» Среди них был старый учитель, тот и ответил: «Мы киргизы. А когда мы воевали с маньчжурами неподалеку отсюда, то Магнитогорска тогда и в помине не было. А ростом были мы такие, как ты. Вот кончим воевать и подрастем еще». Дед вспомнил этот давнишний случай, посмеиваясь, довольный, оглядел еще раз своих ночных гостей. Прав оказался тот учитель. В городе, когда бываю или по дороге присматриваюсь, красивый, рослый народ пошел. Не то что в прежние времена. Парни, понимающие, улыбались. Старик любил побалагурить. «Рослые-то мы рослые», — сказал один из них. «Да вот завалили машину в кювет. Сколько нас, а селенок, не хватило? Ну, куда там, груженное сеном, да при такой метели», — оправдывал их дед Мамун. «Случается. Бог даст, завтра все уладится. Главное, чтобы ветер утих». Парни рассказывали деду, как они приехали на верхний сенокос Арчи. Там стояли три большие скирды горного сена. Начали грузиться сразу со всех трех скирд. Укладывали вазы высоко, выше дома, так что сверху потом приходилось опускаться на арканах. И так нагружали машину за машиной, кабин не видно, только ветровые стекла, капоты и колеса. Хотелось, раз уж приехали, везти все, чтобы не возвращаться. Знали, что если останется сено, то уж до следующего года. Работали споро. Тот, чья машина была готова, отгонял ее в сторону и помогал укладывать другую. Уложили почти все сено, осталось на два ваза, не больше. Перекурили, договорились, кто за кем будет держаться, и все вместе выехали колонной. Осторожно ехали, чуть ли не ощупью спускались с гор. Сено груз не тяжелый, но неудобный и даже опасный, особенно в узких местах и на крутых поворотах. Ехали и не подозревали, что ждет их впереди. Спустились с плоскогорья Арти, потянулись ущельем, а на выходе из ущелья, под вечер уже, встретил их ураган. Снег ударил. «Такое началось, что спина сразу взмокла», — рассказывал Кулубек. «Сразу тьма, ветер такой, что баранку вырывает из рук, боишься, вот-вот опрокинет машину. А тут еще дорога такая, что по ней и днем-то опасно». Мальчик слушал, затаив дыхание, замерев, не спуская сияющих глаз с Кулубека. Все тот же ветер, все тот же снег, о которых шла речь, бушевали за окном. Многие шоферы и грузовики уже спали в повалку на полу, одетые в сапогах. И все то, что они пережили, теперь заново переживал этот головастый мальчишка с тонкой шеей и оттопыренными ушами. Через несколько минут дорога стала невидимой. Машины, как слепцы, за поводыря держались одна за другую и все время сигналили, чтобы не отбиться в сторону. Снег шел стеной, заляпал фары, дворники не успевали счищать со стекол наледь. Пришлось ехать, высунувшись из кабины, но разве это езда? А снег все валил и валил, колеса стали буксовать. Колонна остановилась перед крутым подъемом. Моторы бешено ревели. Все бесполезно. Выскочили из кабины на голос, друг друга перебежками от одной машины к другой собрались в голове колонны. Как быть? Костер развести невозможно. Сидеть в кабинах значит сжечь остаток горючего, которого и так едва-едва хватило бы теперь до совхоза. А не отапливать кабины запросто можно замерзнуть. Растерялись ребята. Всесильная техника стояла бессильной. Что делать? Кто-то предложил вывалить из одной машины сено и всем закопаться в нем. Но ясно было, что стоит только развязать воз, как от сена не останется и клочка, унесет буря, и глазом не успеешь моргнуть. А машина тем временем все больше заносила снегом, уже сугробы намело под колесами. Совсем растерялись ребята, заледенели на ветру. И вдруг вспомнил я, Аксакал рассказывал Кулубек деду Мамуну, что встретил на дороге, когда ехали мы на Арчу, вот его, младшего брата Бугинца. Указал он на мальчика и ласково погладил его по голове. Бегал у дороги. Остановился я. Как же, поздоровался. Поговорили мы, правда? Ты чё, не спишь? Мальчик улыбнулся, кивнул головой. Но если бы знал кто, как горячо и гулко заколотилось его сердце от радости и гордости. Сам Кулубек говорил о нем. Самый сильный, самый смелый, самый красивый среди этих парней, вот бы таким стать. И дед похвалил его, подсовывая в огонь дрова. Он у нас такой, любит слушать разговоры. Видишь, уши как развесил. И как я вспомнил о нем в ту минуту, сам не знаю, продолжал Кулубек. И говорю ребятам, кричу почти, ветер глушит слова. Давай, говорю, добираться до кордона, иначе погибнем здесь. А как? Кричат мне ребята в лицо. Как добираться? Пешком не пойдем. И машины бросать нельзя. А я им, давай, говорю, выталкивать машину на гору, а там дорога идет на спуск. Нам бы только до Санташской пади, говорю. А там пешком доберемся к нашим лесникам. Там недалеко. Поняли, ребята? Давай, говорят, командуй. Но раз такое дело, начали с головной машины. Осмоналы, залезай в кабину. А все мы, сколько нас было, подперли машину плечом и пошел. Сначала вроде двинулось дело. Потом выдохлись. А назад отступать нельзя. И чудилось, что не машину мы прем наверх, а целую гору. Воз-то какой! Скирда на колесах. И знаю только, что ору, сколько мочи есть. Давай, давай, давай! Но сам себя не слышу. Ветер, снег, не видать ничего. Машина воет, плачет, как живая. Из последних сил взбирается, и мы тут. И сердце, кажется, лопнет, разлетится на куски. В голове мутится. «Ай-яй-яй!» — сокрушался дед Мамун. «Выпало же вам такое! Не как сама рогатая мать олениха оберегла вас, детей своих, вызволила, а не то, кто знает. Слышь, и не утихает на дворе, все крутит, метет». Глаза мальчика слипались. Он заставлял себя не спать, а веки снова слипались. И в полусне, слушая урывками разговор старика и Кулубека, мальчик путал явь с воображаемыми картинами. Ему казалось, что он тоже там, среди этих молодых парней, застигнутых бураном в горах. Перед его взором крутая гора, восходящая на белую-белую заснеженную гору. Метель жгла щеки, глаза резала. Они толкали вверх огромную с дом, автомашину с сеном. Медленно, очень медленно поднимались они по дороге, а грузовик уже не идет. Сдается, пятится. Так страшно, так темно. Ветер такой жгучий. Мальчик от страха сжимался, боясь, что машина сорвется и раздавит их. Но тут откуда-то появилась рогатая мать олениха. Она уперлась рогами в машину, стала помогать им толкать ее наверх. «Давай, давай, давай!» — закричал мальчик. И машина пошла. Пошла. Вылезли на гору, и машина поехала вниз сама. А они тащили наверх вторую, а потом третью, и еще много машин. И всякий раз им помогала рогатая мать олениха. Ее никто не видел. Никто не знал, что она рядом с ними. А мальчик видел и знал. Он видел всякий раз, когда становилось невмоготу, когда становилось страшно, что сил не хватает. Подбегала рогатая мать лениха и рогами помогала им выкатить машину наверх. «Давай, давай, давай!» — подхватывал мальчик. И все время он был рядом с Кулубеком. Потом Кулубек сказал ему: «Садись за руль!» Мальчик сел в кабину, машина дрожала и гудела, и руль крутился в руках сам по себе, свободно, как обруч с бочки, с которым он играл в автомобиль еще малышом. Стыд испытывал мальчик, что руль у него оказался такой игрушечный, и вдруг машина стала крениться, падать на бок и упала, с грохотом и разбилась. Мальчик громко заплакал, очень стыдно стало. Стыдно было смотреть в глаза Кулубека. «Ты чего? Ты чего, а?» Разбудил его Кулубек. Мальчик открыл глаза и обрадовался, что все это оказалось сном. А Кулубек поднял его на руки, прижал к себе. «Приснилось? Испугался?» «Эх ты! А еще герой!» Он поцеловал мальчика жесткими обветренными губами. «Ну, давай я тебя уложу. Спать надо». Он уложил мальчика на полу, на кошме, между спящих шоферов, и сам лег рядом с ним, придвинул его ближе к себе под бок и прикрылся полой бушлата. Рано утром мальчика разбудил дед. «Проснись», — тихо сказал старик, — «оденься потеплее. Поможешь мне, вставай». За окном утро просвечивал утренний полумрак. В доме все еще спали в повалку. «Ну, обувай валенки», — сказал дед Мамун. От деда пахло свежим сеном, значит, он уже задал корм лошадям. Мальчик влез в валенки, и они с дедом вышли во двор. Снегу намело изрядно, но ветер поутих. Изредка только пошевеливалась поземка. «Холодно», — вздрогнул мальчик. «Ничего, вроде разведняется», — пробурчал старик. «Надо же, с первого раза как закрутило. Ну да ладно, лишь бы бедой не обернулось». Они вошли в хлев, где стояли 5 мамуновских овец. Старик нашарил на столе фонарь, зажег его. Овцы оглянулись в углу, заперхали. «Держи, будешь мне светить», — сказал старик мальчику, передав ему фонарь. — «Зарежем черную ярку, гостей полон дом, пока встанут, мясо, чтобы было у нас готово». Мальчик светил фонарем деду, еще посвистывал ветер в щелях, еще холодно и сумрачно было на дворе. Старик вначале бросил у входа охапку чистого сена, привел на это место черную ярку и, прежде чем повалить ее, связать ноги, призадумался. Присел на корточки. «Поставь фонарь. Садись и ты», — сказал он мальчику. А сам зашептал, раскрыв ладони перед собой: «О, великая прародительница наша, рогатая мать олениха, приношу тебе в жертву черную овцу за спасение детей наших в час опасный, за белое молоко твое, которым ты вскормила наших предков, за доброе сердце твое, за материнское око. Не покидай нас на перевалах, на бурных реках, на скользких тропах. Не покидай нас вовеки на нашей земле. Мы твои дети. Аминь». Он молитвенно провел ладонями по лицу, вниз ото лба к подбородку. Мальчик сделал то же. И тогда дед повалил овцу на землю, связал ей ноги, вынул из ножен свой старый азиатский нож, а мальчик светил ему фонарем. Погода утихомирилась, наконец. Раза два испуганно проглянуло солнце сквозь разрывы бегущих туч. Кругом лежали следы прошлой бурной ночи, сугробы в крифе вкось, смятые кусты, согнувшиеся в дугу от тяжести снега, молодые деревца, поваленные старые деревья. Лес за рекой стоял молчаливый, тихий, какой-то подавленный, и сама река точно бы ушла ниже, Берега ее наросли снегом, стали круче. Вода шумела. Тише. Солнце оставалось неустойчивым. То проглянет, то скроется. Но ничто не омрачало и не тревожило душу мальчика. Тревоги прошлой ночью забылись. Буран забылся. А снег ему не мешал. Так даже интересней. Носился туда-сюда, только комья летели из-под ног. Ему было весело от того, что в доме полно народу. От того, что парни выспались, громко говорили, смеялись. От того, что с аппетитом ели сваренную для них баранину. Тем временем и солнце стало налаживаться. Чище и дольше светило, тучи понемногу рассеивались. И даже потеплело. Неурочный снег стал быстро оседать, особенно на дороге и тропах. Правда, мальчик заволновался. Когда шоферы и грузчики стали собираться в дорогу, вышли все во двор, попрощались с хозяевами кордона, поблагодарили за кров и хлеб и провожали на лошадях дед Мамун и Сейдахмат. Дед вез вязанку дров, а Сейдахмат большой оцинкованный бак, чтобы греть воду для застывших моторов. Все двинулись со двора. «Ата, и я пойду, возьми меня!» — побежал мальчик к деду. «Ты же видишь, я везу дрова, а Сейдахмат везет бак. Некому тебя взять. И зачем тебе туда? Устанешь ходить по снегу!» Мальчик обиделся, надулся, и тогда его взял с собой Кулубек. «Пошли с нами!» — сказал он. И взял его за руку. «Назад поедешь с дедом!» И они пошли. На развилку. Туда, куда спускалась дорога сенокоса Артя. Снегу лежало еще порядочно. Не так просто оказалось поспевать в шаг за этими крепкими парнями. Мальчик стал уставать. «Ну-ка, давай садись ко мне на спину», — предложил Кулубек. Он ловко взял мальчика за руку и ловко вскинул его к себе за плечи и понес так привычно, словно каждый день носил его на спине. «Здорово это получается у тебя, Кулубек», — сказал шофер, идущий рядом. «А я всю жизнь братьев и сестер носил», — похвалялся Кулубек. «Я ведь старший, а нас было шестеро, мать на работе в поле, отец тоже. А теперь у сестер уже дети». Вернулся из армии холостой, на работу еще не поступал, а сестренка та, что старшая. «Приезжай, — говорит, — к нам, живи у нас, ты так хорошо нянчишь детей». «Ну нет, — говорю ей, — хватит, я теперь своих буду носить». Так они шли, поговаривая о разном. Хорошо и покойно было мальчику ехать на крепкой спине Кулубека. «Вот. Был бы у меня такой брат, — мечтал он, — я бы никого не боялся. Попробовал бы Араскул накричать на деда или тронуть кого, сразу притих бы, если б Кулубек глянул на него построже». Машины с сеном, оставленные вчерашней ночью, стояли километрах в двух выше развилки. Занесенные снегом, они походили на зимние стога в поле. Казалось, никто и никак не сдвинет их с места. Но вот разожгли костер, нагрели воду, стали заводить мотор заводной ручкой, и мотор ожил, зачихал, заработал. А дальше дело пошло быстрее. Каждую следующую машину заводили с буксира, каждая заведенная разогретая машина тащила затем ту, которая стояла за ней, в колонне. Когда все грузовики заработали, подняли двойным буксиром ту машину, которая завалилась ночью в кювет. Все, кто был, помогали ей вылезть на дорогу. И мальчик тоже примостился с краешка, тоже помогал. Он все время опасался, что кто-нибудь скажет: «А ты чего путаешься под ногами? А ну, беги отсюда!» Но никто не сказал этих слов. Никто не прогнал его. Может быть, потому что Кулубек разрешил ему помогать. А он здесь самый сильный, и его все уважают. Шоферы еще раз попрощались. Машины тронулись, сначала медленно, потом быстрее, и потянулись караваном по дороге среди заснеженных гор. Уехали сыновья сыновей рогатой матери оленихи. Они не знали, что волей детского воображения впереди них по дороге невидимо бежала рогатая мать олениха. Длинными стремительными прыжками неслась она впереди автоколонны. Она охраняла их от бед и несчастий на трудном пути, от обвалов, от снежных лавин, от пурги, от тумана и прочих невзгод, от которых за многие века кочевой жизни киргизы натерпелись столько бед. Разве не об этом просил дед Мамун рогатую мать олениху, принося ей в жертву черную овцу на рассвете? Уехали. А мальчик тоже уезжал вместе с ними, мысленно. Он сидел в кабине рядом с Кулубеком. «Дядя Кулубек», — говорил он ему, — «а впереди нас бежит по дороге рогатая мать олениха». «Да ну!» «Правда? Честное слово. Вот она». «Ну ты чего задумался? Что стоишь?» — заставил его очнуться дед Мамун. «Садись, домой пора». Он наклонился с лошади, поднял мальчика на седло. «Тебе холодно?» — сказал старик и потеплей укутал внука полами шубы. Мальчик тогда еще не ходил в школу. А теперь, просыпаясь по временам от тяжелого сна, он с беспокойством думал: «Как же я пойду завтра в школу? Ведь я заболел, мне так плохо». Потом он забывался. Ему казалось, что он переписывает в тетрадь слова, написанные учительницей на доске: «Ат, ата, така, лошадь, отец, подкова». Этими письменами первоклассника он заполнял всю тетрадь, страницу за страницей. «Ат, ата, така, ат, ата, така». Он уставал, в глазах рябило и становилось жарко, очень жарко. Мальчик открывался, а когда лежал открытым, и мерз. Опять посещали его разные видения. То он плавал рыбой в студенной реке, плыл к белому пароходу и никак не мог доплыть. То попадал в снежную метель. В дымном холодном вихре буксовали автомашины с сеном на крутой дороге в гору. Машины рыдали, как рыдают люди, и все буксовали на месте. Колеса бешено вращались, становились огненно-красными. Колеса горели, пламя шло от них. Упираясь рогами в кузов, рогатая мать олениха выкатывала машину с возом сена на гору. Мальчик помогал ей, старался изо всех сил, обливался горячим потом. И вдруг воз сена превратился в детскую колыбель. Рогатая мать олениха сказала мальчику: «Побежали быстрей. Отнесем бешек к тетке Бикей и дяде Араскулу». И они пустились бежать. Мальчик отстал, но впереди, в темноте, все звенел и звенел колыбельный колокольчик. Мальчик бежал на его зов. Он проснулся, когда послышались шаги на веранде и скрипнула дверь. Дед Мамун и бабка вернулись, как будто немного успокоенные. Приезд посторонних на кордон, видимо, заставил Араскула и тетку Бикей приутихнуть. А может быть, Араскул устал пьянствовать и уснул, наконец. На дворе не слышно было ни криков, ни ругани. Около полуночи луна встала над горами. Она зависла туманным диском над самой высокой ледяной вершиной. Гора, окованная вечным льдом, высилась во мраке, призрачно поблескивая неровными гранями. И вокруг в полном безмолвии пребывали горы, скалы, черные и неподвижные леса. И в самом низу билась и шумела река на камнях. В окно косым потоком падал неверный свет луны, этот свет мешал мальчику. Он ворочался, жмурил глаза, хотел попросить бабку, чтобы она занавесила окно, но не стал. Бабка была сердита на деда. «Дурак!» — шептала она, ложась спать. «Если не знаешь, как жить с людьми, то хоть бы уж помалкивал, слушался бы других. Ты же у него в руках. Жалование идет тебе от него, пусть грошовое, зато каждый месяц. А без жалования кто ты есть? Стар, а ума не нажил». Старик не отвечал. Бабка умолкла. Потом вдруг неожиданно громко сказала: «Если у человека отбирают жалование, он уже не человек, он никто». И опять старик ничего не ответил. А мальчик не мог уснуть. Голова болела, и мысли мешались. О школе думал, тревожился. Он еще ни разу не пропустил ни одного дня и теперь не представлял себе, как быть, если завтра не сможет поехать в свою школу в Джелисае. Думал мальчик и о том, что если Раскул выгонит деда с работы, то бабка житья не даст старику. Как им быть тогда? Почему люди так живут? Почему одни злые, другие добрые? Почему есть счастливые и несчастливые? Почему есть такие, которых все боятся, и такие, которых никто не боится? Почему у одних есть дети, у других нет? Почему одни люди могут не выдавать жалования другим? Наверное, самые лучшие люди – те, которые получают самое большое жалование. А вот дед получает мало, и его все обижают. Эх, как бы сделать, чтобы деду тоже дали побольше жалования. Может быть, тогда и Раскул начал бы уважать деда. От этих мыслей голова мальчика разбаливалась все больше. Опять вспомнил он про моралов, виденных под вечер у брода за рекой. Как-то им там ночью. Одни ведь, они в холодных и каменных горах, в черном непроглядном лесу. Страшно ведь очень. А вдруг волки нападут? Что тогда? Кто принесет тетке Бекей волшебную колыбель на горах? Он заснул тревожным сном и, засыпая, умолял рогатую мать Олениху принести березовый бешек для Раскула и тетки Бекей. Пусть будут у них дети. Пусть будут у них дети. Заклинал он рогатую мать Олениху и слышал отдаленный звон колыбельного колокольчика. Спешила рогатая мать Олениха, подцепив на рога волшебную колыбель.